«Пока сведения удовлетворительные», — подумал я. «По крайней мере, друг Шольто в безопасности. Интересно знать, что это за новый след? Хотя, кажется, это стереотипная форма выражений в тех случаях, когда полиция сделает ошибку». Я бросил газету на стол, но в эту минуту взгляд мой упал на столбец с объявлениями о смерти. Вот что прочел я. «Исчезновение. Мардохей Смит, лодочник, и его сын отправились с пристани Смита в 3 часа или около 3 часов утра в прошлый вторник на паровом баркасе «Аврора», черном, с 2 красными полосами, с черной трубой, с белой полосой. Сумма в 5 фунтов будет выдана на пристани Смита или в доме номер 22Б в улице Бекер всякому, могущему дать сведения о местонахождении вышесказанного Мардохея Смита». Очевидно, это было дело рук Холмса. Чтобы увериться в этом, достаточно было адреса дома в улице Бекер. Выдумка показалась мне довольно остроумной, так как беглецы, прочтя объявление, могли увидеть в них только вполне естественное беспокойство жены о пропавшем муже. День тянулся очень долго. При каждом ударе в дверь при звуке решительных шагов я думал, что вернулся Холмс или что принесли ответ на его объявление. Я пробовал читать, но мысли мои постоянно возвращались к нашим странным поискам и к паре преследуемых нами негодяев. Неужели, с удивлением размышлял я, в рассуждении моего приятеля оказался какой-нибудь существенный недостаток? Неужели он является жертвой какого-нибудь громадного самообмана? Разве невозможно, что его тонкий и спекулятивный ум построил всю эту безумную теорию на ошибочных началах? Я никогда не видал, чтобы он ошибался. Но самый проницательный и рассудительный человек может иногда обмануться. Он мог, думал я, впасть в ошибку вследствие слишком большой утонченности своей логики. Мог предпочесть более тонкое и странное объяснение, более простому и обыкновенному, бывшему у него в руках. Но, с другой стороны, я сам видел данные и слышал основания его выводов. Когда я оглядывался на длинную цепь странных обстоятельств, мелочных самих по себе, но направленных в одну сторону, я не мог скрыть от себя, что если объяснение Холмса и неправильно, то действительность должна все же быть поразительной.